Майор спрыгнул с брони и внимательно осмотрелся. Дорогу Бетыру преградил огромный разлом. Шрам земли остался после землетрясения, которое очень давно произошло в этих горах. Слева горы, справа негустой лес, состоящий из смешанных деревьев, и впереди трещины шириной 8 метров и глубиной не меньше 30 сантиметров. «Не перепрыгнем», – вылезая из люка, произнес водитель. Мечислав был с ним согласен. Рисковать машиной и людьми он не собирался. Придется искать объезд. До цели еще 100 километров, пешком долго выйдет. И так много времени потеряно, пока по густому лесу шли. Расстояние 10 километров, а убили на это больше 7 часов. Московские пробки и то быстрее двигались. «Шест, слышишь меня?» «Слышу отлично, командир. Затруднение?» «Да. Наведи спутник на мой сигнал и сделай хорошую картинку. Мне нужна дорога, чтобы перемахнуть небольшую трещинку». 5 минут», – отозвался Артём и отключился. Майор достал ноутбук и приготовился к принятию карт. «По долинам и по возгорьям шла дивизия вперед. Получив свободу, запела Ева, чем вызвала неудержимый хохот бойцов и ученых. «Ева, прекрати», – попросил майор. «Ты лучше соединение наладь с ковчегом». «Уже сделано», – бархатным голоском отозвался ИИ. «Движение справа», – заорал один из бойцов. Майор моментально забыл о ноутбуке и своенравном искусственном интеллекте. Одного взгляда хватило, чтобы понять – дело плохо. «Огонь!» – что есть мочи, заорал он и нажал на курок. Следом загорели стволы штурмовиков. Ухнуло 30-миллиметровое орудие, установленное на БТРе, заработал башенный пулемет. Но, несмотря на плотный огонь, лава непонятных существ, чем-то напоминающих крыс, стоящих на задних лапах и размером со среднюю собаку, все сокращало расстояние. «Все с брони!» – заорал Мечислав. «Быстро внутрь! Люки задраить!» Одна из прямоходящих крыс приблизилась 15 метров, взмыла высоко в воздух и легко преодолела расстояние, сбив с ног еще не успевшего укрыться в БТРе штурмовика. Одиночный выстрел снес заостренную вытянутую голову, и парня втащили внутрь. Мечислав запрыгнул внутрь последним и захлопнул боковой люк. «Все здесь?» – глядя на встревоженные лица, спросил он. «Все!» – отозвался сержант по кличке Крейсер, служивший ранее в морской пехоте. «Дениска живой, но коготки у твари острые, а рамидную ткань пропахали как будто тряпку обычную». В десантном отделении стало жутко тесно. Оно не было рассчитано на такое количество народу, максимум 5 десантников, а внутри сейчас находилось 14 человек. Башенный пулемет продолжал огрызаться, поливая противников свинцом. «Все, кто может, стволы в амбразуры», – скомандовал майор. Пространство десантного отсека мгновенно наполнилось гулкими шлепками выстрелов. «Хорошо, хоть оружие почти бесшумное, иначе бы оглохли», – прокомментировал Крейсер. Майор кое-как выставил ствол в амбразуру и срезал длинной очередью 2 крыс, изготовившихся к прыжку. «Они отходят, командир!» – раздался голос стрелка, сидевшего в башне. Еще 2 раза грохнула пушка, и все стихло. «Ушли!» – доложил механик-водитель. «Все наружу, быть наготове!» – приказал Мечислав и первым покинул БТР. Все пространство до леса было усеяно трупами прямоходящих крыс. Если бы не коробка, их бы порвали в клочья и не спасла бы ни штурмовая броня, ни новейшие автоматы. «Молодцы, парни!» – похвалил майор водителя и стрелка БТРа. «Готовьтесь к премии! Считайте, что она уже ваша, только получить осталось!» «Спасибо, товарищ майор!» – улыбаясь, ответил стрелок. «Сигареток бы усиленный паёк, а то туго с табачком!» «Будет тебе блок сигарет лично от меня!» – ответил молот. Он ткнул ближайшую тушку, перевернув ее на спину. «Типичная крыса», – разглядывая тварь, заметил сержант. «Только здорово и на задних лапах ходит». «Ты стаю эту видел?» – поинтересовался Мечислав. Сержант кивнул. «Там не меньше 200 таких было. Они бы от нас и мокрого места не оставили. Я не знаю, как местные с ними борются, но для нас это может стать проблемой». Его взгляд упал на царапины, покрывающие броню БТРа. Твари не сильно смогли повредить прочному корпусу, но царапина глубиной до 5 мм наводила на размышления. «Тварь в контейнер и заморозить!» – повернувшись к ученым, приказал майор, но опоздал. Те уже с помощью двух бойцов паковали очередного обитателя планеты. «Что у вас там за бой был?» – раздался в гарнитуре взволнованный голос Артема. «Стая крыс числом около 200 и размерами с собаку», – ответил майор. «Загнали нас в БТР. Если бы не коробочка, то нас бы порвали как тузик грелку. Шустрые, бегают на задних лапах, прыгают на 15 метров. Когти, как лезвие, легко пропахали арамидную ткань». «Все живы?» «Пронесло. Жду фотографии местности». «Высылаю». «Все принял. Сейчас буду изучать. Как там дела у кота?» «Диме повезло больше», – доложил Шест. «Он уже на месте, добрался без происшествий. Выставил периметр, ученые работают». «Ну, тогда передавай ему привет. Чувствую, он обернется раньше нас». «Все, СК», – блеснул молот аббревиатура связистов. «И вам не хворать», – хохотнул Артем и отключился. Отделение напоминало хорошо смазанный механизм. Бойцы перезаряжали барабаны автоматов, механик осматривал машину. Трое штурмовиков наблюдали за местностью. «Не такой уж и всепогодный оказался костюмчик», – пошутил сидящий на броне Денис. Он все поглаживал разрывы на прочнейшей ткани, оставленные когтями твари. «Он не для других планет создавался», – вступил в защиту разработчика молот. «Очередь из любого автомата и даже ПК он держит легко. А про крыс на двух ногах с когтями, оставляющими борозды на броне БТРа, он вряд ли слышал. На Земле просто не было подобных существ». «Да я ничего», – смутился штурмовик. «Просто не ожидал. Был уверен, что выдержит все, что угодно». «Так не бывает», – отозвался молот, оканчивая прокладывать маршрут. Он подключил к ноутбуку маленький переносной принтер размером с вытянутый школьный пенал и распечатал одну из присланных Артемом фотографий. «Все, поехали», – запрыгивая на броню, крикнул он. «Вниз по разлому на 5 километров, а там по обстановке будем смотреть». Ученые задрали бортовой люк, бойцы уселись на броне. Машина вздрогнула и поползла к цели. «Смотри, какая классная фотка», – передав снимок крейсеру, произнес молот. Робоспутник свое дело знал великолепно. На фотографии был Мечислав, припавший на одно колено и стреляющий по крысам. Прямо за спиной у люка лежал Денис, а тварь, сбившая его с ног, еще летела, отброшенная выстрелом. «Прямо батальное полотно», – передавая фотку дальше, одобрительно произнес сержант. «Жаль только ракурс сверху. А спутник у нас классный. Такое ощущение, что фотку на заграничный Nikon делали, стоя рядом, а на самом деле отечественная техника и с высоты в сотню километров, если не больше». «Да, здорово», – соглашались бойцы. «Денис, оставь себе, я еще напечатаю», – перекрикивая двигатель, проорал молот. «Спасибо, командир», – проорал в ответ штурмовик. «Повешу над кроватью, буду вспоминать». Майор показал большой палец и стал смотреть по сторонам. С высоты коробочки недавний бой показался ему во всей красе. Везде валялись трупы крыс, некоторые разорванные в клочья разрывными патронами пулеметов и автоматов. «Нормально покрошили», – довольно произнес крейсер. «Тушек 100, не меньше валяется». «Нормально», – согласился Мечислав. «Но я предпочел бы обойтись без этого». Через 5 километров майор убедился, что робоспутник выдает шикарную картинку. Разлом сузился до полуметра, и БТР с легкостью преодолел препятствие. Дальше леса не было совсем, и машина набрала скорость. Парням на броне приходилось только держаться. Слева были горы, справа широкая, как море, степь. «На мою родную Украину похоже», – подал голос Денис. «Не знал, что ты у нас хохол», – удивленно заметил сержант. «Вроде нормальный человек». «Я такой же москаль, как и ты», – огрызнулся штурмовик. «Просто родился на Украине, так что у меня две родины. И зря ты на хохлов батон крошишь. Это Запад их испоганил своими девизами. Они, чтобы кредит очередной получить, историю переписали и соседу в суп плевали, когда их об этом просили. Не народ виноват, а правители». «Не заводись», – крикнул Мечислав. «Нет теперь ни Украины, ни России, есть только мы. И здесь ты можешь быть кем хочешь, Хоть хохлом, хоть москалем. А если шлия под хвост подъедет, можешь назваться сомалийским пиратом. Здесь всем насрать. Главное, чтобы человек хороший был». Денис кивнул и показал командиру большой палец. «Верно, Мечислав Дмитриевич». «А ты, крейсер, не задевай его», – остудил молодого сержанта. «Да я ничего», – смутился тот. «Просто подколол». «Хватит этих подколок», – отрезал майор. «Теперь все уже не важно. Ты солдат, и ты обязан доверять тому, кто прикрывает твою спину. Я переведу Дениса в другое отделение». «Товарищ майор, да все нормально», – встал на защиту командира Денис. «Нормальные шуточки, не обидные. Вы зря так близко к сердцу это восприняли». «Ладно», – остыл майор, – «дело ваше. Просто это во мне отголосок боя, – говорит. И правда, чего это я завелся?» «Сегодня на точку никак не выйдем», – раздался в гарнитуре голос водителя. «Солнце скоро сядет. Тут хоть и предусмотрены приборы ночного видения, но лучше остановиться». «Хорошо. Двигай к скалам, нужно найти укромное местечко», – согласился майор. За день они прошли чуть больше 150 километров. Осталось еще сотня.